Книга 12. Судебная ошибка. Глава 1. Роковой день. На другой день после описанных мною событий в 10 часов утра открылось заседание нашего окружного суда и начался суд над Дмитрием Карамазовым. Скажу вперед, и скажу с настойчивостью, я далеко не считаю себя в силах передать все то, что произошло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне все кажется, что если бы все припомнить и все как следует разъяснить, то потребуется целая книга, и даже прибольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие, необходимейшие черты. А впрочем, вижу, что лучше не извиняться. Сделаю, как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел». И, во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем, удивило не одного меня, а, как оказалось впоследствии, и всех. Именно все знали, что дело это заинтересовалось слишком многих, что все сгорали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые 2 месяца. Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но все-таки не представляли себе, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всех и каждого. Да и не у нас только, а повсеместно, как оказалось это на самом суде в этот день. К этому дню к нам съехались гости не только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России, а, например, из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхватаны. Для особенно почтенных и знатных посетителей, из мужчин, отведены были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, за которым помещался суд. Там появился целый ряд занятых разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допускалось. Особенно много оказалось дам, наших и приезжих, я думаю, даже не менее половины всей публики. Одних только съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже были розданы, выпрошены и вымолены. Я видел сам, как в конце залы за эстрадой была временно и наскоро устроена особая загородка, которую впустили всех этих съехавшихся юристов. И они почли себя даже счастливыми, что могли и тут хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой загородки совсем вынесены, и вся набравшаяся толпа простояла все дело, густо сомкнувшаяся кучей, плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы, чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества, и которую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправдалось потом, по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере, огромнейшее большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное, потому что о нем составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся 2 женщины-соперницы. Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала. Про нее рассказывалось чрезвычайно много необыкновенного. Про ее страсть к Мите, несмотря даже на его преступление. Рассказывались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее гордости. Она почти никому в нашем городе не сделала визитов. Об аристократических связях. Говорили, что она намерена просить правительство, чтобы ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей.